Андрей Вилли Усов. Июль 1983 года. Поселок Солнечное, по дороге в Репино. Мы ездили на велосипедах. Это было сумасшедшее замечательное время, когда мы жили очень весело, интересно, много путешествовали, часто встречались, и времени хватало на все. Первая сессия с Виктором, когда все собрались и поехали в Солнечное, я решил сделать такие снимки. Раздел несколько человек, в том числе Витю, и они встали на каменной стене. По дороге в Репино есть такой пляжик с остатками бетонной стены. Может быть, это какие-то оборонительные укрепления были в войну. Я уже видел графику, черную графику на фоне неба бледно-голубого. Единственное, что мне нужно было их ставить, просчитать повороты, изгибы тел. И Витя стоял очень стеснительно. Он, наверное, не позировал обнаженным раньше. Но потом мы так развеселились, что голые качались на качелях, бегали по воде и купались. Потом мне сказали: прекрати фотографировать или раздевайся сам. И вот я с ними голый бегал с фотоаппаратом. Ну, дети природы. Вообще этот возраст... Правда, мне-то тогда было много, 32 года. Я же был мужик с опытом, и все равно как мальчишка, как жеребенок. Мы все носились, брызгались, хохотали... Ветер, солнце, природа и голые люди, без всякого стеснения. Я думаю, те снимки показывать время не пришло. Как-то наша страна еще картошки не наелась с точки зрения эстетики обнаженки. Когда видишь эти похабные журналы, о которых кто-то когда-то мечтал, не хочу, чтобы это сейчас рассматривалось как предмет клубнички. Не то время. Это совершенно другое состояние людей, и оценка, скорее всего, будет... интереснее попозже. Сейчас я даю этот кадр только потому, что Вити с нами нет. 10 лет. Жутко быстро пролетели эти 10 лет. И 17 лет с той съемки. Фуз. На стенке раздевались, потому что... Андрей. Хотелось все это сделать быстро, а потом уже все перетекло в совершенно другое состояние. Перестали одеваться. Так вся одежда и валялась. Фуз. Сначала стенка была, а потом пляж. Андрей. Да, пляж потом. Мы ходили по пляжам, у Вити в руках был плетеный из кожи настоящий цирковой хлыст. Бич. С заплетенным на конце свинцовым грузиком. И Витя виртуозно владел этим бичом. Он трогал его, спокойно лежавшим на земле. Тот взвивался и ударял именно в то место, в которое Витя хотел. Он сбивал кусочек коры с дерева, мог хлыст заплести вокруг дерева, мог ударить и срубить какую-нибудь травинку. Когда же я брал в руки этот хлыст, он говорил: «Осторожно, он на тебя нападет». Потом мы снимались еще в травах на берегу реки Сестры. Ну, это было комариное царство. Ну, представь себе, что эта вот команда, распаренная велосипедным пробегом, проехавшая десяток километров, достаточно уже потная, раздевается. И комары налетают отовсюду на этот чудный благоухающий коллектив. Была книга, сделанная на такой, как я называю, селедочной газетной бумаге с очень плохо различимыми черно-белыми фотографиями, где Витя стоит в одиночестве на стене, и рядом на соседней полосе Боб с велосипедом в цветущем Иван-чае. Тот кадр, о котором я говорил, который никогда больше нигде не воспроизводился. Тоже черно-белый. Была выставка у меня в Манеже в 95-м году персональная. Там эта картинка с Цоем была. Впоследствии она попала в Эвертс Гэллери, Вашингтон.